даме в голубой униформе, когда-то проходила мимо. Затем нам выдали бутерброды и чай в пластиковых чашках. А потом мы пошли на посадку. В половине шестого мы забрались в автобус, который шел из аэропорта. Лу по-прежнему не вспоминала о лекарствах. Может быть, она и вовсе забыла о них, но я все же решила не полагаться на случай и найти какой-нибудь выход из положения. О Вива Максе речи не шло. Такое нельзя давать тем, кого любишь. Папа от этих таблеток уснул. И что они сотворят с Лу, это еще вопрос. Может быть, зелье пробудет в ней дикие мании. Наконец, я остановилась на одном варианте, не самом удачном. В крайнем случае, мы с папой могли бы попробовать проникнуть на склад медикаментов в больнице. Хотя я, конечно, понимала, что это дурацкая мысль. Мы вышли из автобуса, оказавшись среди зимнего пейзажа, звездного, прекрасного. Интересно, подумала я, обрадуется ли папа, когда увидит нас. Он лежал один в палате на четверых. Конечно, его можно навестить, сказала нам медсестра в приемном покое. В палате было темно, но фонарь за окном светил, как луна. Свет падал на дальнюю кровать, в которой можно было различить бугорок. Лу в нерешительности остановилась у двери. Казалось, она подумывает сбежать. Я подошла к кровати с бугорком. Из-под желтого одеяла торчала прямая нога в гипсе. На подушке виднелась курчавая каштановая голова. Губы растянулись в улыбке, хотя улыбаться, наверное, было мучительно из-за раны, от верхней губы до виска. «Привет, пап!» Он ничего не ответил. Затем я услышала пыхтение, похожее на звук велосипедного насоса. В этом пыхтении мне удалось различить смешок, хотя он был скорее виден, чем слышен. Папино лицо стало похоже на цветок, распустившийся после дождя. «Ты все-таки приехала», — скорее прошептал, чем проговорил он. И Лу тоже. Услышав свое имя, Лу тихонько подошла и встала рядом, словно для семейной фотографии. «Это Элли придумала», — трусливо сказала она. «Идите ко мне», — папа распростер объятия. Мы улеглись по обе стороны от него. Больничная кровать была узкой, но мы уместились. Папа обнял нас, и в это мгновение я почувствовала, как он рад, что мы приехали. Кажется, потом мы заснули. Поговорить можно было и после. Сейчас нам просто нравилось лежать в папиных объятиях, в теплой постели. И знать, что мы все-таки добрались туда, где он. Дверь распахнулась, и нас ослепил свет верхней лампы. Послышалось звяканье посуды и громкий скрип столика на колесах. Только оказавшись у самой кровати, медсестра, которая принесла папе вечерний кофе, заметила, что он в постели не один. «Господи ты, Боже мой!» — ахнула она, едва не уронив поднос. «Позвольте представить моих дочерей», — произнес папа. «Встаньте, девочки, это медсестра Анника». Мы вежливо поздоровались, словно пятилетние девочки в нарядных платьицах в гостях у дальней родственницы. Медсестра Анника улыбнулась нам. Мне показалось, что она вот-вот потреплет меня по щеке и спросит, сколько мне лет. Папа прекрасно справлялся со всеми делами, несмотря на гипс. «Можно мне позвонить, сестричка?» Сестричка Анника улыбнулась и кивнула. «Конечно, можно. Если новых пациентов не появится, мы с Лу можем переночевать в папиной палате. Может быть, вы проголодались, девочки? Пойдемте-ка на кухню, посмотрим, что там есть». Папа набрал номер и попросил меня поговорить с мамой. «Пожалуй, так будет лучше», — быстро добавил он. Мама с пониманием отнеслась к сложившейся ситуации. О том, что я уехала, она догадалась, прочитав записку, однако, как рядом со мной оказалась Лу, ей было непонятно. «Она так хотела поехать со мной», — сказала я, надеясь, что мама не станет требовать, чтобы сестра подтвердила мои слова. «А как же ее лекарство?» «Все в порядке», — соврала я. Вот и хорошо, — успокоилась мама, очевидно, ничуть не обескураженная тем, что вся ее семья внезапно оказалась в больнице города Люлео. Папа взял трубку. «Мы приедем завтра или самое позднее послезавтра. Справишься пока без нас?» «Справлюсь ли я?» — казалось, у нее перехватило дыхание. В больницу Лу позвонил папа, но, пытаясь объяснить, куда она делась, запутался в словах, поэтому трубку взяла Лу и сказала, что мы очень спешили, поэтому сегодня она без лекарств. Женский голос на том конце провода звучал жестко, и Лу пришлось на мгновение отвести трубку от уха. Она слушала возмущенные реплики женщины, все больше меняясь в лице. Папа снова взял трубку. «То есть вы хотите сказать, что ей нельзя сделать небольшой перерыв?» — осторожно поинтересовался он. Слова в трубке посыпались автоматной очередью.